Глава 20. Выслушав мой рассказ, Анна Сергеевна устало повторила. «Никого я не убивала. Не я мужа пристрелила, а на меня убийство свалили. Я после того, как тело мужа увидела, словно в вату закуталась. Вроде вижу все, слышу, но как во сне. Долго ничего о том дне вспомнить не могла, но потом Наташа со мной сеанс гипноза провела, и мне ясно стало — не виновата я». Есть такой метод. Врач погружает пациента в трансовое состояние, возвращает его в прошлое, и тот рассказывает, что видит. Довольно долго психологов считали шарлатанами, кем-то вроде шаманов, но теперь нашими услугами пользуются полицейские всего мира, разъяснила Кротова. «Я для сына всегда жила», — зашептала Анна Сергеевна. «Вы не представляете, что со мной случилось в молодости». «Знаю про биологического отца Артема», — кивнул я. Плотникова прикрыла рот ладонью. «Откуда?» «Трудно убрать все документы из архивов», — вздохнул я. «В особенности, если речь идет об осужденном серийном насильнике. Вы сделали, что могли, но полностью уничтожить бумажный след могут лишь спецслужбы, и то не всегда». Анна Сергеевна скрестила руки на груди. «Да, я убежала. Отчество, фамилию в метрике поменяла. За мальчиком неусыпно смотрела, опасалась, что из него зверь полезет. Но Тёма пошел в мою родню, рос добрым, сострадательным, в школе учился лучше всех. Золотую медаль не получил, потому что директрисе понадобилось родного племянника в институт пристроить. И придрались к Артему на сочинении, снизили балл, медаль уплыла к родственнику Ольги Алексеевны. Но ничего хорошего из этого не вышло. Тёма в вуз поступил, а тот, кому его награда незаконно досталась, с треском провалился. Плотникова стряхнула ладонью крошки со стола. «Мне следовало сына одной растить, ведь уже обожглась один раз. Но, видно, жизнь меня плохо научила. Уж очень тяжело было. Зарплата библиотекаря маленькая. Ребенок растет, ему игрушки, еда, одежда, книги нужны. А подработать негде, не по лыжам идти. Дети злые, агрессивные. Они бы моего мальчика насмех подняли, узнав, что его мать с тряпкой по чужим людям горбатится. Плавск — городок провинциальный, новости по нему быстро разлетались. И тут Юрий встретился, бывший военный, пенсия хорошая, работает, зарплату получает немаленькую. Ухаживал, правда, без особых выкрутасов, цветов не носил, песен под балконом не пел. Как-то утюг подарил, сказал, держи, Аня, твой сломался, я новый купил. Кому-то это смешным показалось бы. А вот биологический отец Тёмы красноречием блистал. Фразы типа «твои глаза прекрасны, я потерял от любви голову» слетали с его языка легко. Он таскал цветы охапками, а один раз, чтобы доказать мне свои чувства, с железнодорожного моста в реку сиганул. И кем, в конце концов, он оказался? Убийцей и насильником. Так что у меня уже был сладкоголосый говорун-красавчик, второго не надо. Начни, Юрий, с придыханием декламировать «любимое, твои волосы, как нежная пена, обожаю зарываться в них лицом, с утра до ночи думаю о тебе, я бы от него, наконец, света удрала». Но Плотников ничего подобного не делал, да и выглядел человеком надежным. Даже его идея подарить утюг мне понравилась. Хозяйственный мужчина, с таким дом полной чашей будет. Да и не о своем благополучии я тогда думала, о сыне заботилась, решила. Первый раз замуж по большой любви выскочила, второй — по расчету под венец пойду. Супруга уважать буду, вместе с ним Артема на ноги поставим. Анна Сергеевна, умолкнув на минуту, тяжело вздохнула. И жили мы сначала нормально, а потом я забеременела, и мне страшно стало. Возраст у меня уже не юный, и вдруг Юра своего ребенка обожать будет, а Тему шугать начнет. Появится младенец. На него все деньги пойдут. Артему отчим ничего покупать не разрешит. Юрий Николаевич умел деньги считать. Копеечки у него между пальцами не проскальзывало. Чем ближе роды, тем неспокойнее мне делалось. И я с дуру мужу свои мысли выложила. Тот ответил, к Артему я нормально отношусь. Если и наказываю, то ради его же блага. Родным мальчика не считаю, но ведь не обижаю. Меня его слова не успокоили. Уехала рожать в тревоге. Девочка на свет появилась мертвая. Едва я домой вернулась, Плотников заорал. «Это ты мою дочь убила! Не хотела ее, вот она и умерла!» Я от неожиданности дар речи потеряла. Вот тогда Юрий меня впервые поколотил, а потом стал ежедневно бить. На Тёмочку тоже замахивался, но подросший сын ему отпор дал и Плотников присмирел, разве что из-под тишка щипал меня. — Почему вы не развелись? — удивился я. Анна Сергеевна вскинула голову. — У нас была квартира хорошая, дача, машину купили, гараж. Я решила, пусть Артём повзрослеет, спокойно в институте отучится, на ноги встанет, тогда и разорву брачные узы. Школьника растить надо, студенту помогать потребуется, стипендия-то маленькая. Юрий на хозяйство деньги давал, я экономила, рубли откладывала. Положу в заначку купюру и радуюсь, купить что-нибудь Тёме смогу. Сын все мои надежды оправдал, успешно школу окончил, в институт поступил, там тоже отличником стал. Едва Артём в Москву отправился, Юрий меня опять колотить принялся, а я все думала, ничего. Недолго терпеть осталось, скоро Тёмочка с красным дипломом вернется. И я за долгие годы приличную сумму накопила. А когда ездила в Москву, меняла рубли на доллары и в валюте запас держала. Рассчитывала, что Артём, получив высшее образование, вернется домой, пойдет на завод работать, женится на Лене Браткиной, дочке Григория Петровича, родится у них ребеночек. Наконец-то наступит мое тихое счастье. — У Елены и Артёма был роман? — поинтересовался я. Анна Сергеевна кивнула. — С первого класса за одной партой сидели. Леночка небольшого ума девочка, училась плохо, зато красивая. Прямо принцесса из сказки, стройная, волосы до талии, глаза огромные и характер добрый. Она все ко мне прибегала и шептала, «Тетя Аня, я слышу, как дядя Юра вас метелит, давайте папе скажу, пусть Рукосую в изоляр посадят». Я ее всякий раз останавливала. На мои заработки сына не поднять. Вот сама родишь, тогда и поймешь меня, ради ребенка все стерпеть можно». Лена хорошая девочка, я ее своей невесткой считала, знала, что они с Тёмой из 9 класса как муж и жена живут, но прикидывалась глухой и слепой. Григорий Петрович тоже в курсе их отношений был и не возражал. Когда Артём в Москву уехал, Лена у директора нашего завода секретарем стала. Это отец ее на теплое место пристроил. А еще Браткин извернулся и получил для себя от мэрии однушку в центре. Не знаю, как ему удалось. У него ведь хорошая трешка по соседству со мной была. Едва Григорий Петрович переселился, Лена ко мне прибежала и папин план изложила. Браткин узнал, что наш дом вот-вот признают аварийным. Значит, жильцов расселят, и его дочь получит в новостройке равноценную площадь. Девочка закончила словами. «Когда мы с Тёмой поженимся, и у нас родятся дети, тесно не будет. Папа очень умный. Он специально себе заранее отдельную квартиру раздобыл, чтобы мне одной новое жилье дали. В трёшке нашей 70 метров, а по закону, даже если на них только я прописана, меньше старой площади выделить не имеют права». Я у нее поинтересовалась. «Вы хотите пожениться?» Леночка меня обняла. «Ну, конечно! Я к Тёме часто в Москву езжу. У нас все решено». Рассказчица снова вздохнула. «Я после того, что с Юрием Николаевичем случилось, из жизни выпала, словно в тумане много времени провела. Не помню даже, как Артём меня в Москву перевозил. Целыми днями спала. Иногда проснусь и вижу, вроде Лена в комнате, а понять не могу, где я. О том времени какие-то отрывки в памяти сохранились. Вот чай пью, вот меня в ванне моют, а вот лекарства дают. Кто заботился? Туман, туман, туман. Потом вдруг ясная голова стала. Проснулась я однажды утром, сама встала, пошла на кухню, увидела Лену с Тёмой и спрашиваю. «Дети, я где?» Артём засмеялся. «Мама, ты в Москве?» Пережила стресс после смерти Плотникова и долго болела, но сейчас пришла в себя, все хорошо, очень удачно получилось. Нам надо завтра же к нотариусу подъехать, ты на меня доверенность оформишь, чтобы я мог квартиру в Плавске, машину и гараж Юрия продать. Все его имущество тебе по наследству отошло. А у меня хоть голова и кружится, ноги дрожат, а мысли ясные, не путаются». Помню, как в контору ходили, я где надо росчерк поставила. Потом вдруг мне опять плохо стало. Ничего не соображаю. Туман, туман. И снова раз. Утром встаю с кровати. Ноги разъезжаются, руки трясутся, но в голове просветление. Быстро на поправку пошла, удивляться стала. Квартира прекрасная. Две комнаты, холл, чулан. А вроде была однушка. Мебель красивая, не старая из Плавска. Одет сын с иголочки. В холодильнике деликатесы. Я спросила: «Тёма, откуда у нас столько добра?» Тот заулыбался. «Мама, ты очень долго не в себе была, только спала и ела. Я теперь много получаю, работаю в престижном месте. Удачно продал недвижимость и все прочее в Плавске. На выручку квартиру в Москве приобрел. Неужели не помнишь, как мы переезжали в новое жилье?» Я так обрадовалась. Услышал Господь мои молитвы. Живу в покое, достатке. Сынок замечательный вырос. Не зря побои терпела. А дня через 3-4 я у Тёмы спросила: «Лена-то где? Куда подевалась? В Плавск уехала? Когда свадьбу играть будете?» Артём рассердился: «Мама, Елена меня бросила. Не хочу о ней говорить». Плотникова отвернулась к окну, за которым царила осенняя темень. Что дальше было, вы, наверное, знаете. Через некоторое время Тёма меня отселил, на Маргарите женился, а я в этом жутком месте оказалась. Она замолчала. «Анна Сергеевна деликатный человек», — вступила в разговор Наталья. «Она сына обожает, и все, что Артём Глебович делает, считает правильным. Но на самом деле ситуация не совсем такая, какой она ее описала». «Не говори глупостей», — рассердилась Плотникова. «Вы убили Юрия Николаевича?» — неожиданно спросила психолог. «Нет», — отрезала Плотникова. «Раньше я думала, что случайно застрелила мужа. Поедом себя за его смерть ела. А после твоих сеансов голова на место стала». Кротова дотронулась до моего плеча. «Иван Павлович, вы, похоже, немного разбираетесь в психологии». «Увы, нет, я дилетант. Просто прочитал несколько книг», — уточнил я. «Не могу считаться специалистом, не имею должного образования». Наталья встала, взяла из шкафчика кружку и поставила передо мной. «Ах, я недотёпа!» — спохватилась хозяйка. «Даже чаю гостю не предложила». Я попытался остановить старушку. «Не стоит беспокоиться». Но Анна Сергеевна уже поспешила к плите, на которой громоздился простой неэлектрический чайник. Я открыл принесенный пакет и выложил на стол коробку конфет. Наталья села напротив меня и негромко заговорила. «Если человек испытал тяжелый стресс, то трудно предугадать, какую реакцию выдаст его нервная система. Одни люди сразу остро реагируют, другие вроде спокойно переносят случившееся, а через пару лет попадают в психиатрическую клинику. Психологи, работающие жертвами насилия, не раз сталкивались с женщинами, не способными вспомнить, что же с ними произошло в момент нападения преступника. Их рассказы удивительно похожи. Вышла вечером, с работы, из магазина, от подруги, направилась к метро, очнулась в больнице. Сам момент насилия начисто вытеснен из памяти. Таким образом, мозг пытается уберечь человека от стресса. Существуют различные способы пробуждения воспоминаний. Очень хорошо работает гипноз. Во время сеанса пациент может перечислить мельчайшие подробности произошедшего, ну, например, рассказать о голосе насильника, его запахе, на секунду мелькнувшей перед глазами татуировки. Я знаю случай, когда преступника опознали по висевшей на его шее цепочке, которую во время сеанса гипноза описала жертва. Долгое время Плотникова жила в уверенности, что застрелила Юрия Николаевича, но потом вдруг начали оживать обрывки воспоминаний. И женщина поняла. Дело обстояло совсем иначе, чем ей представлялось ранее. В тот роковой день Наталья взглянула на хозяйку квартиры. «Анна Сергеевна, лучше вы расскажите, но только то, что восстановили в памяти сами, до сеанса гипноза».